Глава 7. Дебют Карины. Ресторан американского фастфуда «Кентуккийский огненный цыпленок» Рип не вдавался в подробности расшифровки его аббревиатуры, поэтому мог ошибаться. Находился на углу проспекта Кирова и улицы Максима Горького, аккурат на территории Рипа. Сам Рип сидел за столиком возле окна и медленно обгладывал острые крылышки одно за другим, время от времени запивая их цитрусовой газировкой. Он находился здесь вовсе не потому, что ему нравился фастфуд. Просто он должен был соответствовать ситуации. Рип охотился. И охотился днем. А дневная охота всегда труднее и муторнее ночной. По его расчетам, добыча должна была появиться здесь минуты на минуту. Но крылышки уже заканчивались, а ее все не было и не было. Рип уныло глядел в окно, за которым ходили люди и куклы. День был пасмурным, как и его настроение. Даже в эти минуты в голову охотника лезли думы о его ученице. Это было неправильно. На охоте все лишние мысли должны быть отложены в сторону, но Рип в очередной раз наступал на эти грабли. «Дяденька, а купите мне что-нибудь, пожалуйста!» Послышался тоненький, жалобный голосок за его спиной. Обернувшись, Рип обомлел. Возле его столика стоял щуплый мальчуган с умоляющим взглядом. Это была его добыча, а он ее проморгал. Вот идиот! Пока он таращился в окошко, жертва сама к нему пришла и едва не залезла в пасть. Вместо ответа Рип опять отвернулся к окну, ругая себя и при этом радуясь, что все так удачно сложилось. Пацан еще немного постоял над душой и, не дождавшись ответной реакции, побрел к следующему столику. Теперь-то Рип его не упустит. Покамест можно было немного расслабиться. Нападать на куклу в ресторане он, конечно же, не будет. Отхлебнув немного колючей голодной газировки, Рип сел в полоборота и, посасывая куриную косточку, начал думать о своей жертве, которая попрошайничала уже около третьего столика. Вот ведь охламон, и не стыдно ему. Парень явно не нищий, на нем дорогой школьный костюм и туфли. Судя по хорошей прическе, он пользуется услугами дорогого парикмахера. В модном рюкзаке лежат учебники, за которые родители отвалили приличную сумму. А запах, исходящий от волос и кожи, свидетельствует о том, что пацан пользуется далеко не самым дешевым шампунем и гелем для душа. В общем, он всем обеспечен и, конечно же, не голодает, но приходит сюда выпрашивать еду. Это может показаться странным, но на самом деле ответ прост и понятен. Парнишки не разрешают питаться фастфудом. Он ест хорошую и полезную пищу маминого приготовления. Но все это не то, поскольку мама – это не популярный ресторан фастфуда. Фастфуд завсегда вкуснее маминой стряпни, благодаря своим хитроумным добавкам, вызывающим аппетит. Рецепт разрабатывали не простые повара, а продуманные дельцы, разбирающиеся в извлечении денег из посетителей. Но главная причина даже не в этом, а в том, что фастфуд – это статусная еда. У нас, как ни странно, им не брезгуют даже очень обеспеченные люди, способные себе позволить питаться в престижных ресторанах. А среди школьников он вообще считается чем-то сакральным. Поэтому только школьники, питающиеся американским фастфудом, способны завоевать высокое положение среди одноклассников. Они крутые, и им все завидуют. Даже обеспеченный парень, не имеющий возможности есть фастфуд, теряет уровень своего статуса. Вот и приходится выкручиваться, идя на унизительное попрошайничество. Зато потом можно с гордостью похвастаться, что он тоже питается фастфудом. А достоинства? Его нет. Вместо него только общепринятый статус. Помнится когда-то, еще в самом конце 80-х, когда на улицах только начали появляться нищие попрошайки, одноклассник Рипа, мальчик из вполне приличной семьи, взялся побираться возле магазина, изображая сироту, чтобы заработать на жвачке. И случилось так, что его заметила мамашка другого одноклассника, представительница родительского комитета, которую глупый пацан не узнал. Поняв, что он ее не узнает, женщина спросила, что он тут делает, и услышав, что собирает на хлебушек, поинтересовалась о судьбе его родителей. На что дурачок заявил, что папа алкоголик их бросил еще до его рождения, а мама умерла. После этого заявления шокированная родительница, взяв малолетнего идиота за ухо, притащила его домой ко вполне живой маме, доктору и папе, инженеру. Мама, конечно, удивилась тому, что, оказывается, уже умерла, а папа, трезвенник, был весьма озадачен своим превращением в алкаша. После чего их отпрыск получил по первое число и навсегда расстался с желанием побираться. Ну а после этого, уже в 90-е, у подростков появился новый вид заработка – мытье автомобильных стекол. И зарабатывали они уже не на какие-то жвачки, а на пакетики и клей. А потом, когда их бизнес начинал идти в гору, уже на кое-что посерьезнее. Но это уже совсем другая история. Пока Рип об этом вспоминал, какая-то сердобольная парочка успела купить пацану гамбургер, и он его с упоением поглощал. Думал ли он, что это последняя еда в его жизни? Вряд ли. Большинство новичков наивно полагают, что чем взрослее кукла, тем больше в ней энергии, но это, разумеется, не так. Больше всего энергии выделяют именно дети. По количеству ее выделения они соперничают со взрослыми. Ну а старики самые энергетически бедные. У детей же энергия хлещет невиданным напором. Беда в том, что маленькое физическое тело серьезно ограничивает ее накопление, поэтому излишки бьют из них фонтанами в разные стороны. Проявляется это в детской гиперактивности. Данный же индивид высокими энергетическими показателями похвастаться не мог. Но все же поживиться было чем. Убивать и поглощать кукол детей Рип уже привык и не считал это чем-то зазорным. Обычная охота, не более того. Когда-то он был другим и сильно переживал по этому поводу. Но с течением времени все давно уже изменилось, и теперь куклы воспринимались им просто как куклы. Большие, маленькие, какая разница? Разухабистым уличным рэпом у мальчишки зазвонил пафосный смартфон. Быстренько проглотив очередной кусок гамбургера, он поднес его к уху и произнес. «Да, мам. Я гуляю. На проспекте. Да». Рип навострил уши, параллельно отсеивая посторонние шумы и голоса. Сверхчуткий слух сумеречника настроился на журчание динамика, и он стал разбирать голос абонента. «Папа сейчас занят. За тобой дядя Сережа приедет. Куда ему подъехать?» – спросила мать. «Ну, я сейчас иду», – начал врать сын, – «в сторону Горького». «Хорошо, он как раз там, где-то неподалеку. Подожди его на Горького, я ему сейчас позвоню, скажу, хорошо?» «Хорошо». «Ну давай, жду тебя». Мальчик отключил связь и убрал смартфон в карман, продолжив доедать гамбургер. «Хреново, дяди Сережи мне только не хватало», – думал Рип. «Опять придется импровизировать». Покончив с едой, парень нацепил рюкзак и пошел к выходу. Рип бросил последнюю косточку в картонную коробку и, сильнее надернув капюшон, отправился за ним следом. Открывая дверь, он незаметно для всех расслоился, дав команду физике, чтобы шла в ближайший магазин. Там без надзорного тела будет безопаснее всего. Вскоре подоспел дядя Сережа, но уже не новым, но отлично сохранившимся синим Ниссане. Мальчишка открыл дверь и уселся рядом с водителем. Рип не успел просочиться следом, пришлось запрыгивать на крышу и вцепляться в нее когтями. Теперь царапины проступят, так как материя со временем принимает форму энергии. Вот хозяин машины удивится, увидев откуда ни возьмись появившиеся царапины. Вклинившись в общий поток, автомобиль помчался по улице, обгоняя нерасторопные колымаги. Рипа мотала на скользком корпусе из стороны в сторону. Моросил противный дождик, от которого балансировать на дергающейся машине было совсем тяжело. А водитель как назло лихачил, резко тормозил, совершал какие-то непредсказуемые маневры, за что Рип ругал его самыми последними словами. Автомобиль доехал до стадиона «Локомотив», свернул налево и помчался по улице Откарской в направлении Смирновского ущелья. Чем дальше он удалялся от центра, тем сильнее Рип переживал за свое тело, оставленное в магазине. Он не впервые удалялся на такие значительные расстояния от него, но всякий раз переживал. Однако выбора не было, время его поджимало. В итоге Ниссан повернул во двор с новостройками и остановился возле подъезда одной из них. Пока водитель о чем-то разговаривал с мальчишкой, Рип сполз с крыши его авто и сердито размял затекшие пальцы. «Чертов Шумахер!» Он огляделся. «Все-таки как же тяжко охотиться днем. Нужно было нырять в сумерки, так надежнее». Пасмурный день играл ему на руку, но все равно фата была слишком прочной. Проходить сквозь нее было так же тяжело, как нырять в кисель. Она налипала, не пропускала его через себя, выталкивала назад, будто поплавок, погружаемый под воду. Да еще этот дождь. В конце концов фата пропустила его, и он оказался под глухим колпаком периферии. Внешний мир сразу стал таким отдаленным, словно его отделяло толстое террариумное стекло. Но это было даже хорошо. Так Рип был гарантированно укрыт от внимания его обитателей. Звуки реальности теперь почти не различались, их сменил шум эфира и далекие завывания каких-то тварей. Но это было неважно. Главное, что Рип видел свою добычу. Любитель фастфуда наконец-то вышел из машины, махнул рукой дяде и пошел к подъезду. Там он набрал номер квартиры на домофоне и что-то произнес. Замигала лампочка, и дверь открылась. Невидимый Рип ловко прошмыгнул за жертвой в подъезд. Отлично. Фата сразу ослабла и стала прозрачнее. Пришла пора действовать. Выбросив вперед руку, Рип схватил добычу за рюкзак и выдернул ее из собственного тела. Это было очень тяжело из-за повышенной плотности фаты. Энергия отделялась натугой, дико искря и треща. Материю едва не опрокинуло назад, но она вцепилась в поручень и не упала. Дергающуюся энергетическую оболочку Рип тут же уволок под лестницу. Материальная же в панике кинулась вверх по пролету, зачем-то вызвала лифт и, не став его дожидаться, поскакала выше по лестницам, спотыкаясь и падая на ступени. Тем временем Рип прижал насмерть перепуганную куклу к воняющему хлоркой полу и произнес только одну фразу. «Не бойся, я не буду тебя мучить. Просто посмотри вон туда». И он указал куда-то назад, на стену под лестничным маршем. Когда кукла автоматически задрала голову, жуткие челюсти охотника распахнулись и тут же вонзились в ее открытую шею. Почувствовав резкую пронзительную боль, сопровождающуюся удушьем, парень захрипел и отключился навсегда. Рип приступил к своей трапезе. Рип. Карина бесцеремонно ворвалась в келью, но Рипа там не оказалось. Ее встретил отдыхающий юрист. «Рипа нет», – почесывая живот, ответил он. «На охоте». «На охоте? Днем?» «Ну, такое иногда случается. Он уже давно ушел. Думаю, что скоро вернется. Если хочешь, можешь подождать его здесь». «Да, пожалуй». Девушка села на лежанку Рипа, сложив руки в замочек. «Ты сильно напряжена. Плохо спала?» – спросил юрист. «Все в порядке». «Нет, не в порядке. Ты как натянутая струна». «Так нельзя. Нервов надолго не хватит. Я действительно в норме». «Ты как Рип. Пытаешься убедить меня в том, во что сама не веришь. Ты не в норме, Карина. Ты вышла за пределы нормы. Все эти твои достижения на экзаменах... Рип прав, что волнуется за тебя. Ты лезешь вон из кожи, чтобы заработать его признание, но тем самым только пугаешь его». «Пугаю?» – чуть не подпрыгнула Карина. «Как? Чем?» «Своим надрывом». Юрист поднялся, сел, взяв со столика очки и нацепил их на нос. «Безжалостностью к себе. Но я всего лишь хочу соответствовать здешним условиям. Хочу быть охотницей». «Ты не хочешь быть охотницей. Ты хочешь быть с Рипом». «Нет, я...» «Помолчи, дай старшему сказать. У тебя есть уникальная способность, которая не каждому дана. Ты способна побеждать собственные страхи одним лишь усилием воли. Ты умеешь пробивать ограничители, сдерживающие тебя, и расти над собой, эволюционируя во что-то более совершенное». «Разве это плохо?» «И да, и нет. Все зависит от соотношения значимости твоей цели и средств, затраченных на ее достижение». «Я не понимаю, юрист». «Все ты прекрасно понимаешь. Ты умеешь вышибать заслонки в своей душе, преодолевая моральные пределы, превозмогая все то, что тебе претело ранее. Но заслонки эти были установлены совсем не случайно, и, возможно, только они и берегали тебя от чего-то». «Так, может, и не стоило бы их трогать? Вернуться назад уже будет нельзя». «Я думала об этом». Карина опустила голову. «Но я не могу поступить иначе». «Почему ты делаешь это?» «Потому что я его люблю. Я люблю Рипа». Она покраснела и отвернулась. «Знаю», – кивнул юрист. «И вот что я тебе скажу, девочка. В жизни Рипа была одна единственная любовь. Ее звали Вера. И она умерла, оставив в его сердце сквозную дыру. Другой такой любви у него никогда не будет. Рип никогда не полюбит тебя, как мужчина любит женщину. Но он уже любит тебя по-другому, как отец любит дочь, которой у него никогда не было». «Но я этого не хочу. Какая я ему дочь? У меня был только один отец, другого мне не надо», – возмутилась Карина. «Глупенькая», – воскликнул юрист. «Ты смогла возродить в его искалеченной душе настоящее чувство. Прошу тебя, не лишай его этой любви. Прими все как есть. Иначе произойдет непоправимое». Карина надула щеки. Было видно, как в ней кипит злость, которой раньше никогда не было, и юрист впервые почувствовал это так близко. Разумеется, этот тертый калач не испугался, но все это вызвало у него неподдельный интерес, перемешанный с растущей тревогой. Он осознавал одно – его друг Рип находится в большой опасности. Тем не менее, даже несмотря на растущий внутри гнев, Карина продолжала оставаться сдержанной. Юрист ощущал, что она не просто сдерживает свою ярость, но и продолжает относиться к нему уважительно. Она принимает его точку зрения и ценит его откровенность. А что самое важное, она понимает, что он желает ей добра. Ну, если не ей самой, то Рипу, что для нее в принципе равнозначно. Ведь она действительно его любит. Да уж, ситуация. «Я понимаю тебя, Карина. Буду с тобой искренен. Ты для меня никто. Но мне важен Рип, потому что он мой друг. Он дорог нам обоим, и это роднит нас с тобой, а значит, мы друг другу как минимум не враги. Скажи, что за злость живет в тебе? Ведь она не твоя», — обратился к ней юрист. «Не знаю!» — выкрикнула та и тут же осадила сама себя. «Не знаю. Бывает, что я злюсь на ситуацию, на жизнь, сама на себя, и это мне помогает. Я никому не желаю зла, и тем более Рипу. Я хочу стать для него кем-то большим, чем просто ученицей. Хочу подарить ему счастье». «Тогда прислушайся ко мне и не майся дурью. А самое главное, прежде чем в очередной раз пробивать своей милой головкой бетонные потолки, 100 раз подумай, а стоит ли?» Наклонившись к ней, прошептал юрист. «Погоди. Что такое?» Карина взволнованно приложила 2 пальца к своему уху. «Меня вызывает диспетчерский пост». Рип. «Когда я направлялся обратно, туда, где меня дожидалось мое сиротливое тело, я опять думал о Карине и о своей последней жертве. Слова моей ученицы не выходили из моей головы. При этом она вовсе не открыла мне глаза на какую-то истину, а будто бы напомнила мои собственные мысли, погребенные под тоннами неоспоримого долга. В чем был повинен этот мальчишка? Да, он был куклой, ну и что? Он никому не причинял зла. Чем он расшатывал равновесие? Попрошайничеством в ресторанах? За это достаточно было дать ему по ушам, но никак не убивать и не есть. Почему мне заказали именно его, а не какого-нибудь зажравшегося туза из министерского кабинета или из олигаршьего офиса? Ведь это они рушат наш мир. Они, а не этот несчастный мальчик. С другой стороны, пути кукловодов неисповедимы. И из этого паренька мог бы вырасти очередной упырь, похожий тех, что существует в данный момент. Только этим и можно себя утешать. Уверенностью, что я задушил гадину в зародыше. А если нет? А если он бы остался таким же безобидным? Пусть бесполезным, но безобидным. За что его тогда? Я со злостью стукнул себя ладонью в висок. Добираться до центра было не близко. Как-то моя физика. И почему инфокомы не расслаиваются, как энергокостюм? Можно было бы связаться с ней и узнать, как она. Тогда я бы чувствовал себя гораздо спокойнее. Проклятая дневная охота. Даже насыщение не радует. Хочется поскорее слиться со своим телом, а потом вернуться на базу. Или домой. Давненько я не был дома. К счастью, с моей физикой ничего плохого не случилось. Вдоволь набродившись по магазину, она вновь вышла на улицу и стала гулять по проспекту туда-сюда, смиренно дожидаясь моего возвращения. Она несколько раз забредала на территорию Ридика, но того не было на месте. Собственно, я и подловил ее именно там, где и слился с ней наконец-то, даже не подумав о том, что судорога физики может привлечь к себе внимание окрестных пешеходов. Хорошо, что все обошлось и наше слияние прошло незамеченным. Я тут же поспешил туда, где оставил свою машину. Сначала заеду на базу, сброшу излишки энергии, а потом домой. И спать. Не думая ни о чем и ни о ком. Даже о Карине. Но стоило мне пройти всего квартал, как Карина вышла со мной на связь. Как говорится, легка на помине. Голос у нее был крайне возбужденным. Рип, ты слышишь? Да, Карина, я слушаю. Я получила задание, представляешь? Уже получила задание. Что мне делать? Мне нужно выходить на охоту. Затараторила она. Погоди, погоди, не беги впереди паровоза. Какой срок тебе отведен? Перебил ее я. До среды. Так у тебя еще целых 3 дня. Есть время подготовиться и разработать тактику ловли. Перешли мне сведения о добыче. Как только я вернусь на базу, мы с тобой обсудим все подробности. Хорошо, Рип, отправляю тебе информацию. До встречи. Карина отключилась. Ну вот, началось. Я выпустил воздух из легких и стал ждать сообщения. Вскоре оно пришло на мой инфоком и тут же высветилось на интерактивных очках. Я внимательно изучил полученное сведение. Добычей Карины был обычный бомж. Тривиальнейший случай. Обычно новичкам по первому разу всегда выделяют либо бомжей, либо алкашей, либо проституток. На них охотиться очень просто. Плюс это помогает ломать в себе брезгливость. Поэтому я ничуть не удивился такому результату. Пока шел до машины, успел бегло изучить доступные данные о цели. В основном накопал информацию из архивов с отчетами охотников. Этого более чем хватило, поскольку кукла вела крайне однообразную жизнь и, что самое характерное, редко покидала определенный участок территории. Бомж обосновался в одном из старых дворов, в пустом заброшенном гараже ракушки, давно уже отведенном под снос. Его подкармливали сердобольные жильцы, а за это он прогонял с территории шумных детей, приходящих из соседних дворов. На выпивку же он зарабатывал мелкими подработками и попрошайничеством. В общем, я очень быстро сумел нарисовать для картины квадрат поисков. Обычно в стае ловчий поступает аналогичным образом, рисует зону действий, внутри которой и происходит непосредственно охота. Сначала маленькую, потом все шире и шире. Только там жертва выделяется на всю группу, и каждый охотник выполняет свою отведенную роль. С каждой новой охотой эти роли меняются таким образом, чтобы каждый охотник попробовал себя в каждой ипостаси. Жертву же пожирают обычно 2-3 ловцов, а остальные лишь наблюдают. Во время следующей охоты к столу допускаются следующие счастливцы. И такая ротация происходит постоянно. К сожалению, у нас с Кариной были совсем другие условия. Хорошо, что цель оказалась совсем несложной. Карина выследит и поймает ее без труда. Но что будет дальше? В первую же ночь Рип с Кариной выдвинулись на охоту. Было около 2 часов ночи, и добыча, скорее всего, спокойно спала в своем гараже. Но Карина пока что не знала ее местонахождения, потому что кроме квадрата охоты, учитель не предоставил ей никакой дополнительной информации. Сама же она, покопавшись в архивах, не нашла достаточных сведений, в связи со своим низким опытом. Пришлось ей перелопачивать архив уже по ходу движения в сторону квадрата. Еще одной ее ошибкой было изучение базы данных паспортных столов. И это при поиске бомжа. Гораздо полезнее было бы проверить полицейские сводки. Ну и там нужные сведения не факт, что попались бы. Так что она попросту потеряла время. Но это тоже хороший урок. Когда же Карина добралась до капитулярных архивов, открыв раздел охотничьих отчетов, дела у нее сразу пошли на лад. Сначала она нашла несколько точек, в которых кукла была зафиксирована и описана. Затем она довольно грамотно провела триангуляцию и вычислила ее примерное местонахождение. Для первого раза очень даже неплохо. Впрочем, Рип в ней и не сомневался. «Что можешь сказать об искомом объекте?» – спросил он. «Лицо без определенного места жительства», – ответила ученица. «Так, хорошо. Что еще?» «Рост примерно 1,75 м. Выглядит неопрятно. Страдает алкоголизмом, живет на улице. За последнюю неделю был трижды зафиксирован в Октябрьском районе, около улицы Чапаева. Уверена, что где-то рядом с ней он и ночует, в каком-нибудь дворе. Но не рядом с многоподъездным домом, там его соседство вряд ли потерпит. Значит, он обосновался в старом дворике, где есть заброшенные постройки. Например, дома, готовящиеся к сносу, или старый сарай». «Чудесно. Продолжай в том же духе». «Так мы идем на улицу Чапаева?» «Я не знаю, это ты охотишься, а не я». «Тогда на Чапаева, он точно там». Карина ускорила шаг. «Не спеши, торопыга», – поспевал за ней Рип. «Если есть возможность не торопиться, не торопись. Быстрота требуется только для ловли блох. Поспешишь, людей насмешишь. Добыча тебе досталась простецкая, спору нет, но я сталкивался с ситуациями, при которых даже самая, казалось бы, элементарная задача внезапно превращалась в жуткий геморрой. А тебе лажать не рекомендуется. Ты же у нас отмечена экзаменационной комиссией как принципс инсигнита. Говоря по-русски, отличница, студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица. Так что изволь соответствовать». «Мне сейчас не до шуток, Рип». «А я и не шучу». Умолкнув, Карина продолжила путь, параллельно просматривая логи архива. Так они дошли до улицы Чапаева и повернули в сторону реки Волги, входя в отмеченный Рипом квадрат. Новоявленная охотница сначала шла уверенно, но потом стала сомневаться. Наконец она остановилась. «Я думаю, что он где-то здесь, между Рабочей и Бахметьевской», – произнесла она с надеждой, что Рип даст ей подсказку. «Возможно», – ответил тот. «Но сканер его не находит». «Когда объект неактивен, он плохо поддается сканированию. Слишком слабые волны испускает, поэтому его можно обнаружить, только находясь впритык. Полагайте не на сканеры, а на следы. Ориентируйся по точкам последних контактов. Триангуляция верная, значит круг поисков остался совсем небольшой». «А может же этот бомж сегодня заночевать где-нибудь в другом месте?» – спросила Карина. «Конечно может. Поэтому я и предупреждал тебя о возможности непредсказуемых поворотов», – ответил Рип. Карина подошла ко входу в один из старых двориков и заглянула в него. Оттуда пару раз гавкнула бродячая собака. «Здесь его точно нет. Он дальше. На Белоглинской, ближе к Рахово. Там частный сектор, есть где укрыться», – уверенно произнесла девушка. «Но, судя по твоим полученным данным, там нет ни одной точки соприкосновения с ним», – заметил Рип. «Потому что его наблюдали только в момент активности, когда он шастал по округе, а спящим его никто не засекал. Или просто не фиксировал. Поэтому его логово и осталось незамеченным. Я чувствую это», – настаивала Карина. «Ну что ж, действуй». Рип сделал рукой пригласительный жест. «Проверим эту теорию». Он был доволен. Возможно, Карине помогла женская интуиция, но она выбрала правильное направление поисков. Сомнений не осталось. Скоро девчонка отыщет свою жертву. Азарт, приглушенный рутиной текстографического поиска, вновь вспыхнул в ее душе. Задатки охотницы она все-таки имела. Нужный двор обнаружился не сразу, но довольно быстро. Затем заработал сканер, и дело было фактически сделано. До гаража Карина добежала на повышенном энтузиазме и остановилась у входа во взволнованном предвкушении развязки. Ржавые ворота ракушки были закрыты на огромный амбарный замок. Беглый осмотр показал, что кукла забиралась внутрь своего логова, отгибая угол изъеденного коррозией железного листа. Присев на одно колено, Карина без труда открыла проход, через который можно было проползти только на четвереньках. Из гаража тут же пахнуло терпким, застоявшимся смрадом. Фу! Карина перекрыла мембраны респиратора, но вонь все равно успела перехватить ее дыхание. Как в свинарнике. Да уж, не самое приятное местечко. Сочувственно улыбнулся Рип. Но тут уж никуда не денешься. Могу утешить только тем, что есть тебе придется не грязную вонючую физику, а чистую энергию. Поэтому ты не отравишься. Ладно, не буду растягивать это сомнительное удовольствие. Ученица расслоилась и, оставив свое тело снаружи, с большой неохотой пролезла через отогнутый проем. Рип прополз за ней. В гараже было темно, хоть глаз выколи, но зрение сумеречников позволяло им все прекрасно и четко видеть. Вонища внутри была просто жуткой, в ней смешивались запахи давно немытого тела, мочи, кала, протухшей еды, сивушного перегара и горюче-смазочных веществ. Весь пол был сплошь завален мусором. Обнаружить обитателя этой помойки сразу не получилось. Он был буквально закопан под нагромождением драного тряпья и выдавал себя мерным храпом. «И что мне дальше делать?» – спросила Карина, хотя прекрасно знала ответ. «Буди его», – ответил Рип. «Будить?» «Убийство жертвы во сне – дело недостойное». Подойдя к груди грязных одеял, Карина немного потолкала их ногой. Бомж заворчал и завозился, после чего продолжил храпеть, как ни в чем не бывало. «Ну и чего ты хочешь добиться?» Рип подошел и силой пнул тряпичный холмик ногой. «Вот так их надо будить!» После этого он тут же отступил назад, оставив ученице место для действия. Недовольно бурча, нечленораздельные фразы, бомж стал выкапываться из-под одеяла. Выбравшись по пояс, он принялся слепо пялиться в темноту, пытаясь понять, кто его толкнул. Но кроме полного мрака, он ничего не видел. «Кто здесь?» – хрипло гаркнул он. «Убью!» Естественно, никого убивать он не собирался. Этот окрик использовался исключительно для острастки. Рип легонько подтолкнул Карину, побуждая к действию. Но ту вдруг заклинило. Она стояла, таращаясь на копошащуюся куклу, и ничего не предпринимала. «Карина, ну же!» – как можно тише шепнул Рип. «Не тормози!» «Да кто тут?» Бомж перегнулся через свои тряпки и стал шарить рукой впереди. «Пшел отсюда!» «Укротитель к бою!» – прошептала Карина. И в ее руке тут же вырос пистолет. Ослепляющий свет фонаря врезался в лицо жертвы, ослепив ее, заставив прикрыть глаза руками. «Не надо!» – воскликнул Рип, после чего прозвучал присвистывающий выстрел. «Цель нейтрализована!» Энергетическая оболочка куклы была отброшена назад и ударилась о стену гаража. В ее груди зияла дыра, из которой текла кровь, и шел сладковатый аппетитный дымок. Материальная же оболочка так и застыла, стоя на коленях перед своей убийцей. «Твою мать!» Рип схватился за голову. «Ты что творишь? Зачем ты его застрелила?» Карина отключила фонарь, опустила пистолет и в каком-то исступлении продолжала смотреть, как энергетическое тело куклы бьется возле стены в жутких конвульсиях. «Хотя бы ножом его ударила!» – негодовал Рип. «Чего ты застыла-то теперь? Ешь быстрее! С такой дыркой он рассеется минут за 15!» «Есть?» – выдавила из себя Карина. «Да что с тобой? Быстрее поглощай его энергию! Если ты этого не сделаешь, лишишься всего, что с таким трудом достигла. Мало убить куклу, ее надо съесть. Я тебе уже говорил об этом». «Но я не могу», – боролась с тошнотой девушка. «Давай просто оставим его здесь. Давай просто уйдем». «Нет, мы не уйдем отсюда, пока ты не доведешь дело до конца. Приступай к еде, сейчас же», – рычал Рип. Словно двигаясь на чужих ногах, спотыкаясь об мусор, Карина немного приблизилась к жертве. Материальная оболочка захрипела и завалилась направо, загребая руками вонючее одеяло. Энергетическая продолжала дергаться и стонать, выпуская из пулевого отверстия дымящиеся струйки. Нагнувшись над жертвой, охотница протянула руку и убрала респиратор. Ее челюсти стали подрагивая вытягиваться. Ноздри улавливали дурманящий запах рассеивающейся энергии. Но окружающее зловоние все равно пересиливало его. Постояв немного, Карина прислонила свободную руку к своему рту, словно заталкивая выступающие челюсти обратно, и, едва не сбив с ног Рипа, помчалась прочь из гаража. Она выскользнула наружу и исчезла на улице. «Ты куда? А ну стой!» – крикнул ей вдогонку Рип. Но ее уже след простыл. Рип оказался в крайне непростой ситуации. С одной стороны, ему следовало преследовать свою ученицу, которая в этом состоянии могла натворить все, что угодно, ведь она даже не убрала оружие. Но с другой, бросать несъеденную жертву на месте убийства было еще хуже. Рип знал, чем это чревато, ведь ему пришлось самому пережить подобную ситуацию. Но он, в отличие от Карины, был авторитетным охотником, которому многое прощалось. Новичков же за такое не жаловали. Не смог довести дело до конца, значит, некомпетентен. Поэтому Рип решил выбрать из двух зол наименьшее, оставшись возле добычи. Если он поглотит ее, можно будет смело отчитаться о выполнении задания. Вряд ли кто-то станет проверять, сама ли Карина съела жертву. Был и более серьезный мотив для подобного выбора. К нетронутой жертве, к тому же распыляющей энергию столь ярко и притягательно, тут же сбегутся все окрестные сумеречные твари, и хорошо, если это будет какая-нибудь мелочь, а если нет? Идиотка. Дрожа от негодования, Рип быстро просканировал квадрат и увидел, что девчонка, даже не вернувшись в собственное тело, быстро движется в сторону центра. Пусть бежит. В центре города не так опасно. Там с нее должно схлынуть это помутнение. По железной крыше гаража заскрежетали когти. А вот и они. Рип, морщась от досады и вони, поглядел на глыкающий и прогибающийся потолок. И не боятся меня, суки. Вон как близко подошли. На улице завизжал и зашипел дворовый кот. Нет, он не встретился с забредшим на территорию пушистым конкурентом. Он там был один. А шипел и рычал на этих. Кошки их чувствуют. Очень хорошо чувствуют. Нужно действовать. Кукла скоро иссякнет. И Рип, выдернув застывшее энергетическое тело из вороха тряпок, впился в него клыками. Карина бежала, не разбирая дороги, сама не понимая, что ее гонит вперед. Она осознавала, что находится на улице Рахова, вдоль которой тянется узкий протяженный парк. Этот парк неплохо освещался, и его свет вселял в беглянку какую-то уверенность, словно оберегал от мистических происков темноты окрестных закоулков. На центральной аллее иногда попадались какие-то запоздалые пешеходы, но она проносилась мимо них, не успевая даже разобрать их облики. Куда она бежит и зачем, Карина тоже не понимала. Будто бы какая-то злая сила овладела ее сознанием без остатка. В ветвях деревьев что-то шелестело. Какие-то существа перелетали с одной ветки на другую, как летучие мыши. Но они были слишком маленькие, чтобы представлять какую-либо угрозу. Судя по тому, что на нее начала налипать паутина, она добежала до улицы Московской, где хозяйничала паучиха Вида. Легкой марлей паутина обтекала Карину, пропуская ее сквозь себя и не затормаживая. Но незримые сигнальные нити своевременно обозначили ее присутствие. Что-то темное, объемное, зашевелилось наверху, на ближайшем здании, и стало быстро спускаться вниз. Фонари вокруг поубавилось, и парк стал выглядеть менее приветливым. Аллея словно сужалась. К этому моменту стресс почти отпустил Карину, и она бежала скорее по инерции, пытаясь судорожно понять, что ей делать дальше. Правильнее всего было вернуться к Рипу, но, во-первых, ей уже не позволяла совесть, а во-вторых, она понимала, что он заставит ее есть куклу, одна мысль о которой переворачивала внутри нее все внутренности. Во время этих раздумий Карина почувствовала, как нечто грузное навалилось на нее сзади и повалило лицом вниз. Улучшенная реакция позволила ей быстро сориентироваться и сгруппироваться, в результате чего она успела перевернуться на спину и навести оружие на атакующего. Луч фонаря уперся в щетинистую пучеглазую личину гигантского паука, который тут же поднял голову и заслонил глаза педипальпами, гневно скрипя, а руку с пистолетом вдавила в асфальт. Но не паучья лапа, а умная система СВО, определившая угрозу для сумеречного охотника. Хорошо, что Карина не успела переключиться на мануальный режим. «Убери пистолет!» – гневно скрипела Вида. «Пистолет убери, дура!» На грудь Карины брызнули капли ее яда. Девушка послушно убрала оружие и тут же была подхвачена передними лапами паучихи, которая поволокла ее с центральной аллеи в ближайший темный проулок. Карина уже не сопротивлялась, видя перед лицом пару острейших хелицеров. «Куда ты мчалась, родная?» Все еще рассерженно поскрипывала Вида. «Да еще и с пистолетом наголо. Ты знаешь, что дальше территория полуночника? А ему завалить новичка, размахивающего оружием, расплюнуть. Разбираться будет потом. И правда, в итоге, будет на его стороне, понимаешь? Нельзя бегать по чужим территориям с пушкой, не предупреждая хозяев. Нельзя. Рип тебя этому не учил?» Паучиха отошла подальше от фонарей и стала планомерно вращать Карину под своим брюхом, запутывая в паутину. В тишине она вдруг что-то услышала. Зрение у нее было не самым хорошим, но это компенсировалось идеальным чувством вибрации. Что-то окружало их с Кариной со всех сторон. И это что-то Виде совсем не понравилось. Охотница замерла, прислушиваясь и присматриваясь к окружающей темноте. Но понять, кто же там прячется, она так и не смогла. Главное, что эти таинственные тени не пытались приближаться и удерживали почтительную дистанцию. Они боялись Виду, значит, можно было их не опасаться. Запутав Карину в сплошной кокон, Вида понесла ее обратно на свою территорию. Там она забралась на столб уличного освещения и подвесила пленницу наверху вниз головой. «Повиси, пока твой наставник не объявится», — сообщила она и спустилась на тротуар, где и принялась дожидаться Рипа. Вида пару раз навостряла свои органы чувств, чтобы определить, где находятся те странные невидимки, что приближались к ней в темноте переулка. Но так их больше не почувствовала. Московская была слишком оживленной улицей, даже ночью, а фонари отодвигали полог спасительной темноты, поэтому выбраться на столь опасный участок сумеречная нечисть не спешила. Да и схлестываться с таким сильным врагом, как Вида, не желал даже очень крупный монстр. Карина же не являлась столь опасным противником, но сейчас она была под надежной защитой бдительной паучихи, не спускавшей с нее глаз. Рип появился спустя какое-то время. Пришел он не один, а с физикой Карины, послушной и смиренно идущей рядом. Они не торопились, ведь местоположение сбежавшей охотницы было четко зафиксировано сканером и отмечено на карте. Сразу стало понятно, что Карину остановила Вида. Двигаясь по направлению к ее охотничьей полосе, Рип размышлял, как ему объясняться перед подругой. Бегство ученицы являлось не просто ее малодушным поступком, но и его личным провалом, признаваться в котором было очень совестно. Все же Рип надеялся, что его банальные объяснения помогут убедить Виду в том, что Карину побудила на бегство действительно уважительная причина. Вида сидела на краю крыши бывшего магазина Руслана Людмила, а ныне офиса мобильного оператора. Она заметила Рипа еще издали и лениво спустилась вниз, выйдя ему навстречу. Рип приветливо поднял руку. Паучиха ответила, подняв лапу. «Ты не видела?» – спросил Рип, хотя это уже можно было не спрашивать. «Видела?» – ответила она и развернулась к столбу. «Вон, висит». «А почему кверху ногами?» Охотник уныло поглядел снизу вверх на подвешенный к столбу кокон. «Для ума. чтобы кровь к мозгам прилила. И голова нормально заработала. А то бегает по улицам с пистолетом, как ковбойша. Чем ты ее так напугал?» «Неудачная ночь», – вздохнул Рип, всеми силами пытаясь скрыть свою фальшь. «После того, как она взяла куклу, прибежали гиены собаки. Целая стая. Напасть, естественно, не рискнули, но напугали». «А, так вот кто это были», – неожиданно ответила Вида. «Я их учуяла, но не поняла, что за твари. Шныряли тут неподалеку, потом ушли». «Бестолковые существа. Но на новеньких производят неизгладимое впечатление», – кивал Рип. «Это точно. Когда-то я их тоже боялась. Непонятно только, зачем они за девчонкой погнались, вместо того, чтобы попытаться забрать ее добычу». «Не знаю. Слушай, Вида, я был бы тебе очень признателен, если бы ты сняла мою последовательницу со столба». «Считаешь, что уже пора?» «Ну ладно». Паучиха полезла на столб и вскоре спустилась вниз с коконом. «Держи свою малявку». «Благодарю». Рип извлек нож и стал аккуратно разрезать путы. В разрезе показалось бледное и печальное лицо Карины. Ничего ей не говоря, Рип покачал головой и продолжил вскрывать кокон. «Рип, я облажалась, да?» – спросила ученица. Тот ничего не ответил. «Не знаю, что произошло. Не понимаю. Я была готова, а потом...» – продолжила попытки оправдаться Карина. «Да уж, заставила ты меня побегать сегодня», – сказала ей Вида. «Запыхалась, пока тебя преследовала. Давно уже такой кросс не сдавала». Рип повернулся к Виде. «Подруга, у меня к тебе еще одна просьба. Извини, но не могла бы ты оставить нас одних?» «Да, да, безусловно». Паучиха спокойно отступила назад и, развернувшись, полезла обратно на крышу. «Спасибо тебе!» – вдогонку крикнул Рип. «Всегда пожалуйста!» Вида исчезла в темноте за карнизом. Физическая копия Карины стояла рядом и безучастно взирала на то, как ее хозяйку извлекают из волокнистого белесого спальника. «Рип!» – в очередной раз пискнула Карина. «Что с тобой произошло?» Убрав нож, учитель посмотрел на нее взглядом, исполненным разочарования. «Ты рванул оттуда, как будто на тебя из сумерек Экрафлоникс выпрыгнул». «Говорю же тебе, я не понимаю, что это было». «А должна понимать. В этот раз мы с тобой как-нибудь выкрутимся. Ну а дальше что будем делать? Ты каждый раз так будешь убегать, сверкая оружием?» «Я не думала, что все окажется так. Сложно». «А как ты думала?» «Карина, такова наша служба. На кого нас натравят, того мы и нейтрализуем. И возражения не принимаются. Я уже говорил тебе, что мы держим на себе равновесие. Но держим мы его на своих плечах, как атланты, погруженные по горло в сумеречные нечистоты. Высший разум, свидетель. Я всеми силами пытался тебя от этого оградить, но ты сама напросилась в охотники. Ты выбрала самую тяжелую и грязную работу, и теперь отступать поздно. Теперь, если ты соскочишь, то и меня утянешь за собой. Ты этого хочешь?» «Нет», – замотала головой девушка. «Тогда включи свой разум и еще раз хорошенько все обдумай. Что тебе помешало довести дело до конца? Что лишило тебя контроля над собой? Как избежать этого в будущем? Мне не нужны оправдания, мне нужны выводы». Карина шмыгнула носом, по ее щекам потекли слезы. Не дать не взять провинившаяся школьница. Рипу стало жаль ее, но он понимал, что сейчас нельзя поддаваться ее слабости. Нужно было настроить ученицу на нужный лад. «Ты ведь не просто оставила добычу», – назидательно произнес он. «Ты бросила свою физику. Что если бы меня там не оказалось, и я бы ее не забрал?» Словно понимая его, физическая оболочка тяжело вздохнула. Карина нежно погладила ее по руке, будто прося прощения, и воссоединилась с ней, блаженно зажмурив глаза. «Рапортуй об успешно выполненном задании», — Рип с досадой развел руками. «Да пойдем уже отсюда». Отчитавшись диспетчеру, Карина поспешила за ним. Вместе они отправились по Московской в сторону Волги. «Рип, прости меня», — попросила ученица. «Я тебе клянусь, что подобное больше не повторится. Кого бы мне ни заказали, в следующий раз я исполню его, как подобает. Я больше тебя не подведу». «Главное, не подведи саму себя», — ответил Ярик. «Я прекрасно понимаю, каково тебе, но, к сожалению, ничем не могу тебе помочь. Назвалась груздем, полезай в кузов. Учись на своих ошибках, пока не поздно». «Я буду, буду». Взглянув на нее, Рип понял, что она и так уже слишком подавлена, и теперь следует как-то ее приободрить. «Вчера днем на охоте я убил и съел мальчишку. Несмышленого пацана, школьника», — произнес он. «Куклу, разумеется, не человека, но все-таки... все-таки малыша. И он заставил меня вспомнить мою первую добычу. Знаешь, кем была моя первая добыча?» «Тоже бомж?» «Нет, если бы. У меня все было гораздо хуже, чем у тебя. Меня заставили изловить такого же маленького мальчика, только еще моложе, чем вчерашний, лет 5. И вот представь, каково мне было. Я ждал, что мне закажут какую-нибудь человекообразную мразь, какое-нибудь отрепье, шатающее драгоценное равновесие, а пришлось охотиться на дитя. Я тогда еще не вполне отринул человеческое. Поэтому само убеждение, что передо мной всего лишь Симерис, кукла, действовало крайне плохо. Как я ни старался, я все равно видел перед собой ребенка. И это было невыносимо. «И как же ты поступил?» – спросила Карина, хлопая глазищами. «Я выполнил задание. Но все произошло гораздо страшнее и отвратительнее, чем я ожидал», – ответил Рип. «Потому что на того малыша охотился не только я. Как раз в тот момент его выслеживала другая кукла». «Другая кукла? Разве они охотятся друг на друга?» «Еще как охотятся. Убийцы, маньяки, насильники. Думаешь, все они люди?» «Нет. В большинстве своем это не люди из кукольного семейства. И в тот момент я пересекся с одним из них. Это был некий ублюдок-педофил, на счету которого был уже не один ребенок. Я прекрасно видел, как он выбирает жертву, следит за ней, как прячется, подбираясь поближе. И чем дольше я за ним наблюдал, тем противнее мне становилось, ведь я как будто смотрел на себя в зеркало и видел такого же гнусного упыря, как я сам. Да, я не извращенец и не собирался надругаться над жертвой, но это единственное, что делало меня лучше своего, так сказать, соперника. Как же мне хотелось тогда сменить цель и атаковать этого урода, даже ценой собственной жизни, но я бы растерзал его с величайшим удовольствием и фантазией. Однако я понимал, какие последствия это повлечет. Причем не только для меня. Педофил все рассчитал грамотно. Он выбрал момент, когда мальчишка отойдет подальше от бабушки, заболтавшейся на лавочке с соседкой, и каким-то хитрым приемом сумел увлечь жертву, заведя ее в подвал. Я, будучи под маскировкой, проследовал за ними. А потом я напал на свою жертву. Сначала я просто выдернул ее энергетическую оболочку. Педофил подумал, что мальчик просто испугался и начал пытаться вырваться. Он еще крепче схватил его физику, зажал ей рот и уволок вглубь подвала. Ну а я разделался с энергией. Перешагнуть через себя было непросто. Но, во-первых, я понимал, что если не сделаю этого, то подведу батю Мизгиря. А во-вторых, я знал, что собирается сделать этот гад, и просто захотел прервать мучение жертвы до того, как он над ней надругается. В общем, я просто придушил куклу, после чего быстро съел. Закрыв глаза и стараясь ничего не слышать, мне было очень тяжело, меня мутило, и я себя ненавидел. Так началась моя охотничья карьера. И что ты думаешь, я забыл про того педофила? Черта с два. С той поры я никак не мог выкинуть его из головы. Постоянно о нем думал. Каждый прожитый им день я записывал себе в проигрыш. Эта тварь должна была умереть. Умереть мучительно. И я все ждал того дня, когда на него разрешат охоту. Я все про него изучил. И был готов напасть в любой момент. Как только Ариапаг скажет «Ату». Но этой сволочи везло. Его все никак не заказывали. За это время он пытался напасть еще на двух детей. Оба раза неудачно. Во время второй попытки его наконец-то поймали. Судили. Он признался в своих преступлениях и сел в тюрьму. Оказалось, что в камере вместе с ним сидел заключенный, так или иначе знакомый с родителями одной из его жертв. Поэтому судьба негодяя была предрешена. В первую же ночь его сбросили с верхних нар головой вниз, а предварительно поиздевались над ним как следует. Я же все это время был рядом и наблюдал за экзекуцией. С наслаждением наблюдал. Нет, я не испытывал от этого зрелища каких-то извращенных чувств, но меня вдохновляла свершившаяся справедливость, когда преступник наконец-то получил по заслугам и перед смертью испытал примерно то же самое, что испытывали его жертвы. И когда я сполна удовлетворился этим зрелищем, моя жажда мщения схлынула, оставив только здравые рассуждения. С той поры я все переосмыслил и стал другим. Отринул все эти размышления и моральные принципы. Я стал механизмом в машине равновесия. Наконец-то до меня дошло, что все случившееся со мной не было случайностью. Все это было подстроено специально для меня, чтобы проверить, чтобы испытать. И испытание я прошел. Проскользил по нему, как по острию ножа. Меня проверяли неспроста, ведь я был последователем одного из самых уважаемых охотников нашего капитула. Таких проверяют гораздо основательнее, нежели простых инициатов. А подвести батю было бы страшным преступлением, ведь он такой, такой. Неспроста его называют батей. Вот такие дела, подруга. Что бы ты на моем месте делала, боюсь представить, если даже с увольным бомжом чуть всю охоту не провалила. Карина виновато потупила взор. Ладно, не унывай сильно. Рик потрепал ее по волосам. Скажи спасибо, что все обошлось. И больше не глупи, хорошо? Хорошо. Вот и славно. Сейчас возвращаемся на базу. Излишков с тебя не требуют. Бомж он и есть бомж. А на запасе своей энергии ты продержишься не голодная еще пару дней. За это время могут подогнать новую работенку. В общем, не беспокойся об этом. Завтра у нас занятие, не забудь. Я помню. Отдохни как следует. И умоляю тебя, соберись с мыслями. Рип больше ничего ей не говорил, и дальше они шли молча. Рип. Доставив Карину на базу, я сам не стал там оставаться. Мне тоже требовалось собраться с мыслями, а сделать это на базе было крайне сложно. Если юрист сегодня не охотится, а он, скорее всего, не охотится, то явно будет читать мне свои очередные лекции, отвлекая от сосредоточения. А если не юрист, то кто-нибудь другой будет как назло докучать мне. В общем, я решил поехать к себе домой. В квартиру, в которой уже давно не появлялся. Жил я, разумеется, уже давно по другому адресу и в другом месте, нежели когда-то, еще в бытность человека. Двухкомнатная квартира была небольшой, и мне ее вполне хватало. Для одиночки – в самый раз. Даже немного больше, чем требуется. Здесь я мог действительно ото всех отдохнуть, будучи предоставленным самому себе. Когда жизнь преподносит очередную заморочку, укрыться в индивидуальном обиталище, как говорится, самое то. Я планировал все обдумать насчет выходки своей ученицы. Разработать какой-то дальнейший план относительно нее. Но ничего в мою голову не лезло. Чем сильнее я старался, тем меньше мне хотелось обо всем этом думать. В конце концов, я и так сделал сегодня достаточно. И Карина, если у нее есть голова на плечах, должна была все усвоить правильно. Если же с головой у нее начались проблемы, то как мне ее не долби, ничего продуктивного не добьешься, только усугубишь. Наверное, мне самому следовало просто отдохнуть, как следует выспавшись. Открыв дверь, я вошел в квартиру. Здесь уже начало пахнуть нежилым запустением. Сколько же вокруг пыли, необходима уборка. Но когда мне этим заниматься? Я сразу прошел в спальню, сдернул покрывало с кровати, откинул одеяло и, небрежно посбрасывав на стол верхнюю одежду, упал в холодную постель. Энергокостюм тут же начал подогреваться, даря мне усыпляющий комфорт. В комнате было темно, и только экран телевизора на стене отражал блики света, проникающего с улицы через окно. Мне сильно хотелось спать, но что-то мешало этому. Какое-то внутреннее предупреждение о том, что засыпать нельзя, и о том, что кроме меня в квартире находится еще кто-то. Но кто? Что за бред? Я мог прекрасно засечь кого угодно, прячущегося даже глубоко в сумерках, но никого не обнаружил, как не пытался. Что это? Расшатанная нервная система бедокурит. Пора тебе на пенсию, Рип. Хотя какая мне пенсия? Она даже людям светит далеко не всем, не говоря уже про нас, сумеречников. Значит, пора на свалку. Я улыбнулся самому себе и повернулся на бок, подложив руку под подушку. Стало немного полегче. И одновременно с этим на меня начали накатывать первые волны дремоты. Вокруг было спокойно и тихо. Слишком спокойно и слишком тихо. Давно я такого не испытывал. Обычно сумеречные тараканы шебуршали за пологом фаты, словно за обоями, но сейчас даже их не было. Все исчезли. Сумерки вокруг меня вымерли, как будто решили дать мне выспаться. Или я открыл глаза. Или по другой причине. Даже я, бывалый сумеречник, не способен так влиять на сумеречную активность. Вокруг меня все равно что-то происходит, так или иначе. Но теперь... Это странное затишье. Не значит ли оно, что рядом присутствует некто более страшный, чем я? И при его приближении затихает все вокруг. От этой мысли мне стало жутковато, хотя я по-прежнему не определял никаких посторонних присутствий в своей квартире. Что за чертовщина? С таким я еще не сталкивался. Может, стоит вернуться на базу? О чем я думаю? Неужели какая-то непонятная ерунда способна меня выгнать из собственного дома? Это же позорище. Нет, я не должен этому поддаваться. О сне уже не могло идти речи, хотя я и чувствовал, как он продолжает наседать на меня, откуда-то из области затылка. Глаза смыкались сами собой, и каждый раз, открывая их, мое зрение становилось все хуже и размытие. Во лбу словно щелкали некие контакты, отдаваясь в глазные нервы плоской телевизионной рябью. Моральная усталость боролась с тревожным напряжением. Мне уже начало казаться, что по квартире кто-то ходит, и сейчас он движется по залу, по ту сторону стены, не касаясь мебели, плавно и воздушно, словно призрак, но в то же время фундаментально. Спустя долгие годы службы я впервые почувствовал себя не охотником, а добычей. Рука под одеялом поползла к кобуре, услужливо выпятившейся из бедра. Но по кому я собираюсь стрелять? Может, я начал сходить с ума? Может, выходка Карины окончательно меня подорвала, и сейчас за стеной бесшумно движется мое собственное безумие? А тем временем этот загадочный фантом продолжал свое шествие, выйдя из зала в прихожую. Значит, он приближается к спальне и вот-вот должен появиться в дверном проеме. И никаких подтверждений его существования до сих пор не получено. Только подсознательная давящая тревога. «Вот это охотник», — думал я. «Да я ему и в подметке не гожусь. Я-то наивно считал себя универсальным орудием убийства. А как оказалось, я ноль без палочки в сравнении с этим, кем бы он ни был. Вот сейчас он придет и возьмет меня голыми руками, как рыбу из садка, а я даже понять не смогу, кто меня поймал». Все же так просто сдаваться я не собирался и был готов к любому раскладу. Но что самое удивительное, по мере приближения ко мне необъяснимой сущности, я все больше чувствовал, что дрема становится крепче, и я уже поневоле просачиваюсь куда-то сквозь фату, в нейтральную зону потайных сумерек. Так может быть, это всего лишь сон моего больного воспалившегося воображения? Нет, это был не сон. Это было некое пограничное состояние, с которым я доселе не соприкасался. Проклятие, проклятие. Я скорчился под одеялом, подогнув ноги. Свободная рука сжалась в кулак, притиснувшись к виску. Но как я не мог догадаться сразу? Ведь проходил это, изучал. Лентикулярная иллюзия. Капля инвертированной субструктурной инвольтации. Я в ней словно мошка. Какой к черту пистолет? Какая атака? Оно осторожно заглянуло в прямоугольник проема. Ему пришлось нагнуться, чтобы войти. Выпрямившись в полный рост, оно едва не задевало макушкой потолок. Да, они все очень высокие, выше 2,5 метров, чистокровные. Передо мной явился не кто-нибудь, а тот самый легендарный Даркин Хо. И он взял меня тепленьким, даже не напрягаясь. Я же не мог ему ничего противопоставить, ну разве что свою непоколебимость. Глядя на его неспешное приближение, я знал, что буду сопротивляться до конца. Но чему сопротивляться? Хо не проявляло никаких признаков агрессии, от него даже негативных флюидов не исходило, оно вообще ничего не выражало и не излучало. И я не понимал, чего от него ждать. Мне оставалось только лежать прикованным к своей постели и беспомощно дожидаться, что будет дальше. Хо остановилась напротив кровати, близко к ней не подходя. Его силуэт был нечеток. Я отметил, что оно очень худое, словно высохшее. И глаза, две зеленые бездны, не горят злым безумным пламенем, а тускло светятся, как болотные гнилушки. Оно немного постояло, возвышаясь надо мной, а затем начало говорить. В его голосе тоже не было ничего настораживающего и подозрительного. Голос казался мне очень уставшим, что выглядело по меньшей мере странно, учитывая, что чистокровные никогда не устают. «Здравствуй, Рип», — произнесло существо. «Ты арестован, Сулар Хо!» — вместо приветствия блефовал я. «Ты преступник, и я передам тебя сумеречному Ареопагу!» Мне казалось, что она начнет смеяться над моими нелепыми потугами, но Хо отнеслось к моим словам совершенно спокойно. «Скоро она опять явится», — задумчиво сказала оно, — «и будет лгать. Не потому, что лгунья, а потому, что заблуждается. Они все заблуждаются. Не дай их заблуждениям завладеть твоим рассудком. Все совсем не так, как они думают». «Кто они?» — процедил я. «Всему свое время. Тебе еще предстоит окунуться в эту опасную чехарду, Рип, и придется сделать выбор. Не позволяй никому сделать этот выбор за тебя». «Я не понимаю, что за бред ты несешь. Ты окончательно спятила?» «Нет, это весь мир спятил. Мир болен. И не только человечество, но и те, кто считают себя его назидателями и контролерами. Когда-то я тоже была частью общего агонизирующего помешательства. Но теперь я свободна, и мой разум свободен, по-настоящему свободен. Я вижу реальные вещи и вижу, куда нас ведет непосредственная череда событий». «Зачем ты пришла ко мне, если не убить?» «Поговорить. Мне удалось найти тебя и явиться раньше всех остальных, поэтому я рассчитываю на твою сознательность. Ты умный. Ты во всем разберешься сам, без чужих посторонних наветов». «А ты сейчас чем занимаешься, если не наветами?» – злился я. «Я просто настраиваю тебя на нужный лад». Хо оставался спокойным и невозмутимым. «Запутывая меня?» «Нет, Хо, так дело не пойдет. Если ты пришло поговорить со мной, то говори, а не морочь мне голову». «Хо», – ухнул сумеречник. «Не спеши, Рип. Нам еще доведется встретиться с тобой, чтобы обсудить все более предметно. А пока считай это ознакомительным разговором. Могу лишь сказать, что тебе в руки попало настоящее сверхоружие, настолько мощное, что способно разрушить не только Ареопаг, но и весь Сакрариум. Ты, сам того не осознавая, владеешь бомбой с часовым механизмом, которая, взорвавшись, уничтожит весь этот мир со всеми сопутствующими измерениями». «Опять пространная метафора?» «Может, да, а может и нет. Будь готов, Рип, Будь готов к тому, что скоро все изменится, и ты превратишься из пешки в фигуру покрупнее. Мир уже начал меняться, просто ты стараешься этого не замечать, но уйти от этого ты не сможешь. Тебе все равно придется в этом участвовать. В чем? Мое время вышло. Хо стал отступать во тьму прихожей. Приятно было с тобой познакомиться. Куда ты уходишь? Это не важно. Я найду тебя, когда будет нужно. До встречи, Рип. Я доложу о тебе руководству. Тебя поймают, и ты больше не скроешься. Ответа не последовало. Хо растворилась во мраке, словно его и не было. А следом исчезла и иллюзия. Я больше не чувствовал никакого присутствия рядом. Темнота стала прозрачной. Шум эфира выровнялся. За фатой все смелее и отчетливее зашуршали робкие существа, а я все лежал, не шевелясь и не понимая, сплю я или бодрствую.